Глава 7. Компания Edison Bio продолжала делать блестящие дела своими еженедельно сменяемыми туннельными фильмами. Она показывала черную тучу пыли, постоянно висевшую над товарной станцией Мак-Сити. Она показывала тысячи дымящихся паровозов, которые собирали сюда бесчисленное множество вагонов из всех штатов. Погрузочные эстакады, поворотные краны, лебедки, портальные краны. Она показывала чистилище и ад, полные исступлённо мечущихся людей. Фонограф тут же передавал гул, разносящийся по штольням на 2 мили от ада. Этот оглушительный гул, хотя и заснятый через модератор, был так невыносим, что зрители закрывали уши. Edison Bio показывала всю Библию современного труда, и все было устремлено к одной определенной цели — туннель. И зрители, за 10 минут до того наслаждавшиеся жуткой мелодрамой, чувствовали, что все эти пестрые, дымящиеся и грохочущие картины труда, воспроизводимые на полотне, были сценами значительно более величественной и сильной драмы, героем которой была их эпоха. Edison Bio возвещала эпос железа, более великий и могущественный, чем все эпосы древности. Железные рудники в Северной Испании, в Бильбао, в Швеции, в Елеваре, в Гренгисберге. Заводской город Вагайо, где падает пепельный дождь, где дымовые трубы торчат густо, как копья. Пылающие доменные печи в Швеции, языки пламени на ночном горизонте. Ад. Металлургический завод в Вестфалии. Стеклянные дворцы и машины-мамонты — продукт человеческого мозга, а рядом с ними карлики, создавшие их и ими управляющие. Группа толстых дьяволов, вышиной с башню, дымящиеся доменные печи, схваченные железными поясами, выплевывают в небо огонь. Тележки с рудой взлетают наверх. Печь загружают. Ядовитые газы проносятся в чреве толстых дьяволов и нагревают дутье до 1000 градусов, так что уголь и кокс сами начинают гореть. 300 тонн чугуна выплавляет в день доменная печь, пробивает ледку, ручей металла устремляется в ров, люди пылают, их мертвенные лица ослепительно светятся. Бессемеровские и томасовские груши, словно вздутые тела пауков, вышиной в несколько этажей, движимые напором воды, то стоя, то лежа, продувают воздух сквозь чугун, извергая огненные змеи и снопы искр. Пламя, жар, ад и триумф. Мартеновские печи, вращающиеся печи, паровые молоты, прокатные станы, дым, пляски искр, горящие люди. Гениальность. Победа в каждом дюйме. Раскаленная болванка потрескивает, пробегая свой путь по Роль-Гангу между волками, и тянется, как воск, становится все длиннее, длиннее, бежит назад сквозь последний ручей и лежит, горячая и вспотевшая, черная, побежденная, готовая. Это круп прокатывает в Эссене туннельные рельсы. Для финала — штольня в угольных копьях. Лошадиная голова, лошадь, мальчуган в высоких сапогах, идущий рядом. За ним бесконечный поезд тележек с углем. Лошадь с каждым шагом подымает и опускает голову. Мальчик тяжело ступает, пока не вырисовывается крупным планом, улыбаясь публике всем своим закопченным бледным лицом. Конферансье поясняет: таким мальчиком из шахты был 20 лет назад Мак Аллан, строитель туннеля. Взрыв ликования. Люди приветствуют человеческую энергию и силу, приветствуют самих себя и свои надежды. В 30 тысячах театров Edison Bio ежедневно показывала туннельный фильм. Не было уголка в Сибири или Перу, где бы не видели этих фильмов. И было совершенно естественно, что главные деятели постройки туннеля становились таким путем столь же известны, как сам Аллан. Их имена запечатлевались в народной памяти как имена Стефенсона, Маркони, Эрлиха, Коха. Лишь сам Аллан еще не удосужился посмотреть туннельный фильм, хотя правление Edison Bio старалось чуть не насильно затащить его к себе. правление ждало особенного успеха от фильма «Мак Аллен смотрит себя в эдисоновском биоскопе».